мы начинаем очередной урок ТЭС 77. Страница КУФ, КАФ, АЛЕФ, 121. Строчка 7. Как мы помним, он рассматривает аспект промежуточного элемента, нечто между двумя стадиями, между двумя аспектами. Очень важный такой момент, который как бы забывается, что есть вещь, которая как бы между двумя находится. Промежуточная стадия. Сем. Абхина гамамуцаат. Да, это уже все читали. Там теперь не стоит. У меня все уже прочитано. Читали мы уже, да, это? Конечно. И теперь что? Теперь у нас переходим на тет. Внизу, на 29-ю страницу. Тет? Да. Тет имеет ссылка буквы тет. Да. Окей. То есть мы уже прочитали, оказывается, этот от, от гей. И сейчас переходим к ссылке буквы тет. И мы ее находим в строчке 8. Так? Ваакаванаш шееш ницуц катан мы от. Ну, вспомним немножко. Он сказал так в 7 строчке. Он сказал, что средние, то есть это промежуточная стадия. Клулами бетни цуцин, она состоит из двух искр. Мини цуц боре, из искры Творца, амитла бешба ни цуц невра, которая одевается в ни цуц невра, в с искрой творения, в которой имеются корни на ранг, что в человеке. И он так говорит, 8. А смысл в том, что есть ницуц, катан, мы вот, что есть очень маленький ницуц. Запомни это слово. То есть искра. Есть, он говорит иногда в мужском роде, а иногда в женском. Ницуца женский, а он часто говорит ницуц мужского. Конечно, надо обратить внимание, почему он так говорит. Так вот, есть ницуц, маленький ницуц, очень маленький ницуц. Шигуб хинател элокут, что это аспект божественного. Нимшах мимадрига ахрона, что это притягивается от последней ступени, что в Творце, самой нижней. Визегу аницуц, и это, еще раз повторим, визегу аницуц, и этот ницуц, метлабешит бакоях ницуц ахер невра, одевается силой другого ницуца творения. Шигу нешама дака бамаот мавот, что это нешама, душа очень-очень тонкая. А икра ехида, которая называется ехида, ехида. Ува ницуца зе, а в этом ницуце ежба есть в нем. А здесь он говорит уже есть в ней. Шорашей далет пхенот руханиот. Корни четырех аспектов духовности. Что они, одиннадцать, нефеш, рух, нешама и хая. Сейчас посмотрим. То есть, срочка восьмая, он говорит, что есть ницуц катан, очень маленький ницуц, который является аспектом божественности. 29. Ссылка буквы ТЭТ. Вегавен, ше эйн гапируш хас вишалом, вагадлут, вакатнут, мы думаем, Эла акавана аля фисад гасага. Ки давар шейно 30. Мусад. Мусад мехона катан меод. Точка. Очень-очень-очень важно, как он нам говорит, как нам обходиться с этими понятиями большой и маленький в духовном. Смотри, это очень-очень важно. Вот здесь он дает нам эти, все эти элементы, которые нам, чтобы нам не запутаться, и чтобы нам не погрязь материальным в то время, когда мы занимаемся духовным. 29. Это очень-очень тяжелая проблема, которую люди постоянно хотят уцепиться за что-то, за нечто материальное, ибо тяжело без материального. Хочется каких-то рамочек, хочется за что-то зацепиться в то время, когда духовное, не за что, никакой зацепки нет. Есть соотношение со свойством верхнего и полная надежда и вера выше знания в справедливость управления Творца. А не то, чтобы упираться на мясо, на кости, на материальные взгляды. Мой дом, который у меня есть, это мне все дает какие-то мои... мой счет где-то в швейцарском банке, что это мне дает какую-то уверенность, за что зацепиться и на что упереться. Смотрите теперь важно, что он говорит. 29. Ссылка буквы ТЭТ. 9. Вагавен и пойми. Шаэйн гапирушка свишалом багадлут вакатнут медуме. Что это не означает... Что он здесь говорит, что это не означает, Боже упаси, смотри, что он говорит, что он здесь не говорит, Боже упаси, а о аспектах большой и малой в пространственном отношении, в медуме означает воображаемом, то есть в пространственном материальном смысле слова. Элахакавана альтфисата асага, смотри, что он говорит. Но смысл в постижении. Лучше сказать здесь акавана альтфисата асага. Когда говорит очень маленький, смотри, что говорит. Так что это говорит очень маленький? Эфес, афисат означает слово ничтожное, то есть, или отсутствие. То есть, а смысл того, когда он говорит малое, это означает, что это говорит об ничтожности постижения, или отсутствии постижения, или уровня отсутствия постижения, или уровня ничтожности, малости постижения. Они формы и не в плоскостных отношениях. Кидаварши дно 30 мусага, ибо то, что не постигается, мехона катанеот называется весьма малой. Весьма малая. Запомни, это очень-очень важно. Точка. Гамшем ницуц. Эль альчит абу лефареш кипшуто шугу ницуц эш медомеха свишало. Эла ницуц 31 пирушо орхозер Киор яшар мехона башем орот. Веор хозер мехона башем ницуцин. Везахор зе 32. Да и смотри, что он нам говорит. Ради важнейшие вещи, которые нам постоянно надо смотреть и постоянно себя исправлять, чтобы мы не погрязли в материальном, когда мы занимаемся духовным. Ибо то ощущение, что у тебя, если у тебя есть ощущение, когда ты занимаешься кабалой, слушаешь, что у тебя в одно ухо входит, в другое выходит, значит, что ты в это время полностью погряз в материальном сидишь. Поэтому ничего не слышишь. Поэтому все, что духовное, оно как просто как жужжание комара. И ничего более. Поэтому все это очень важно. А потому что представления начинаются. Представляют это, мы представляем себе это. Представляем себе какие-то твердые или жидкие вещества, как бы представления, или даже газообразные, в то время это абсолютно никакого отношения не имеет к материальной действительности. Смотри, что он говорит нам. Гам шем ницуц, также и название ницуц, то есть что я перевожу с болью, как бы, слово «пеницус», говорю, что это искра. Ну, что сказать «искра»? Искра сразу дает у нас, вызывает у нас ощущение удара по наковальне, или что-то еще, или искра света, или фейерверк, или что-то такое. Поэтому старайся запоминать эти слова. Эти слова имеют силу. «Гам шем ницус». Также название «ницус». Видишь, это «цац-цац» там есть. То есть это как бы то, что как бы действительно как бы в духовном смысле, но как бы то, что отражается. Так вот он говорит, также и имя или название ницуц, то есть мы говорим искра, альтит-э, бо, не ошибись в нем, смотри, что он нам говорит, предупреждает нас. Уже прошли мы 120 страниц, он все равно все еще предупреждает нас. Не ошибись в нем, лефареш кипшото, чтобы его объяснить его в его прямом смысле, в простом его переводе. Шигуни цуц что это искра огня, мы думаем хасвишалом, воображаемое, как бы сказать, материальное, Боже упаси. Эла ницуц пирушо орхо зер. О, запомни это. Но ницуц, искра, это означает орхо зер. А орхо зер это свет. Только грубый свет. Ну. Но его никак нельзя. Орхо зер, смотри внимательно. Орхо зер никак, никакими инструментами никак нельзя его увидеть. Да? Никакими параметрами нашего мира нельзя увидеть орх, самый грубейший орхозер, нельзя его увидеть или органами нашего мира. И никакими радарами, самыми тончайшими радарами его нельзя его обнаружить. Ки ор яшар мехона вашем орот. Смотри внимательно. Что ибо прямой свет, ор-яшар, называется именем света. Это свет. Света. Ор-яшар, это используется слово ор или орот. С буквой алов. В ор-хозер, в то время, когда свет ор-хозер, мехона башем ницуцин, называется именем ницуцин искры. Везахорзе, и помни это. Точка. Это поразительно, как человеку тяжело, я понимаю, это очень тяжело. Как тяжело для человека оторваться в духовном изучении духовного от материального. Есть материальное достаточно, пошел, купил молоко, хлеб, поел, другие вещи, на работе сделал. Это все материальный мир. Все. Но когда занимаешься духовным, у тебя должно быть место, маком, специальное место в тебе твое, где ты, каким этим местом, чтобы ты этим местом воспринимал духовное. Ты уже должен знать, где у тебя это место есть. Как ты это ощущаешь. Конечно, это место, оно, конечно, связывает результат связывания этих четырех заветов, точек, так, до Исода. Ну, как тяжело бывает это, как тяжело, постоянно надо делать эту проверку, чтобы не ошибиться, чтобы не видеть это в материальном плане. Один из моих учеников, неважно, в Голландии, один из самых активных, который много помогает переводами и все, и полностью уже 4 года занимается. И на днях, так, между прочим, сказала мне, что вот, говорит, я сейчас делаю сейчас неделя у меня, просто так, между прочим, что неделя у меня прочищение печени. То есть, конечно, какими-то, может быть, какими-то специальными средствами, которые, травами, которые прочищают это. И говорит, столько выходит грязи, и столько выходит камешков и всяких потрясающих. Но это, говорит, это не только, она, видишь, и добавляет. При этом, ну, это все хорошо, потому что это все материальное. Но при этом она добавила, что, но и это помогает очень, говорит, но не только материально. То есть дает тоже свет. Понятно? Все хорошо бы она сказала, что это да, это мне помогает. Я хожу теперь хорошо. Да, как сказать, стул имею хороший. И у меня настроение. Немножко так в этом мире у меня. Чувствую, что мне легче. У меня лучший желудок. У меня вот это. И у меня вот это. Материальные вещи. Но когда... Уже 4 года человек учит, и он учит каббалу интенсивно и говорит, что ну, и у меня это не только материально. Что же может быть еще такое? Так, то есть уже начинает в голове, там у него где-то у нее там мерещится, что этим самым она и свет получает. Она говорит, свет лучше, свет получает. Я, конечно же, сегодня же в ночном же уроке, я это не говорю, конечно, про никого я не говорю, кто что говорит, но я им очень хорошо пришлось к слову, я это, конечно же, хорошо объяснил, опять отчитал немножко, сказал, что как же может быть так, что никакого света от этого не прибавляется, никакого, никаких улучшений. В духовном плане абсолютно никаких не происходит. Лучше себя чувствуешь, может быть, это все, но никакого отношения к духовному нет. К подъему Орхозера не играет никакой роли. Килим от этого совершенно не... Духовный килим ни на йоту ни от этого не становится лучше. Я это рассказал немножко. Можно клизму сделать, ну... Прекрасно, целую неделю можно сделать, очиститься, все хорошо, если кто-то хочет. Но разве это хоть на йоту поможет в духовном? Кроме твоей каваны ничего не поможет, и твоей работы над собой духовной. А так больше совершенно ничего не помогает. А помогут разве эти материальные пост? Совершенно ничего никакого не поможет. Даже, может, еще хуже будет. Потому что так у тебя хоть есть поел, у тебя хоть есть какое-то желание заниматься духовным. А если ты голодный и холодный, то чуть-чуть, капельку, что ты хочешь, и оно уже, и этого уже не хочется тогда. Понятно? Уже и жить не хочется тогда. Поэтому очень осторожно надо к этому подходить. То есть не рассчитывать, что что-то другое, что-либо материальное принесет продвижение в духовном. Это надо понять очень хорошо. Никакие сгибания, никакие одевания чего-либо на голову или под рубашку, или какие-то ботинки, не вместо этого, и что-то другие, кожаные, или какие-то не кожаные, какие-то одевания каких-то накидок, молитвенных накидок, или каких-то других вещей, оно совершенно не помогает, если человек не имеет настоящей каваны. То есть то изнутри есть исправление, а не извне. Вот это очень-очень тяжело дается человеку. Видишь, через 4 года, и все равно еще есть какая-то в них надежда на то, что извне поможет что-то. И вот смотри, что он говорит сейчас. Не ошибайся, не думай, что это так, что какой-то есть, какой-то огонь, какое-то такое, что ты можешь представить себе. Ничего этого нельзя представить, это и полные духовные сущности. Ор-Яшар – это свет, а Ор-Хозер – это Ницуц. Строчка 34, ссылка буквы Юд. А Юд у нас в конце 8 строчки. Что он говорит нам про этот весьма маленький ницуц, что это духовное, что это божественное, который протягивается от последней ступени Творца. Творца Эйнсов, конечно. Сейчас увидим. 34. Гайну бхина далет шии малхут. Вот он говорит нам, какая последняя. Конечно, Эйнсов, но какая у него последняя стадия? Говорит, последняя. Он говорит нам, то есть, четвертая стадия, что это малхут. Самая последняя стадия Творца – это малхут. Малхут, вот он так нам сказал. 35. Ссылка буквы КАФ. А букву КАФ мы находим в 9 строчке. Это была ЮД. Я не говорил? О, была ссылка ЮД. Это я сказал, 34 строчка. Ссылка ЮД. Что он сказал нам? Ай, ну то есть пхинадалет, что это какая-то последняя ступень Творца. Это четвертая стадия, что это Малхут. Видишь, мы бы думали бы, видишь, как он нам хорошо нам объяснил, мы бы подумали, может быть, это Кетер. Правильно? Может быть, это Кетер Адама Кадмона. Так, да, который прилегает к Кетеру Адама Кадмона, может, что-то такое уже. А он говорит, нет, он объясняет нам, говорит, он объясняет нам, что это четвертая стадия, что это Малхут. Он не сказал, где четвертый, он говорит, Малхут мира бесконечности, он нам не сказал. 35. Ссылка буквы КАФ. Ты видишь, что мы делаем? Мы работаем над этим. И не объясняем так, что вот что я знаю, или что я слышал, что я где-то читал. А что мы видим, то мы и пробуем над этим, с этим работать. Видишь, да? То есть так же, как и на столе, когда нам дают, там стоит где-то квашеная капуста, там где-то стоит котлеты, стоит что-то другое. Вот мы из того, что есть, мы смотрим, ага, что я здесь могу сделать, какие вкусы здесь есть все. А того, чего нет на столе, вот я ел вот неделю назад, это мне ничего не поможет сейчас говорить, когда на столе все это стоит. Я говорю, а вот неделю назад я ел там такой бифштекс, там это нет смысла. Мы сейчас смотрим здесь, все, что здесь на столе есть, это надо... Этим мы занимаемся. Это предмет нашего, то, что мы должны вобрать в себя, то есть зивук сделать с тем текстом, над которым мы сейчас работаем. И стараться совершенно отвлечься от того, что ты знаешь. Очень-очень важно. Это тоже то же самое, страсть, которая есть в нашем мире, что... Опять же, на что-то хорошо. Я сейчас не на это упираюсь, но на мои знания. На знания-то я могу упираться, тоже нет. Это очень особая позиция духовного. Ты должен заниматься опять новый материал, ты опять полностью раскрытый для этого, для того, к тому, что ты занимаешься. Без всяких предположений, без всяких предпосылок, без всяких запасов знаний, которые у тебя есть. Все, что есть, оно у тебя, оно есть у тебя. Ну, и что? А ты сейчас полностью раскрытый. И полностью как бы твоя, как мы открываем компьютер. Когда ты открываешь компьютер, нет ничего у него в операционной памяти, то есть в той памяти, где там, сказать, во внешней памяти, в саму, где ты видишь, там набирается при работе это все. Вот открывает, он новенький, он полностью как начинает заново работать. Так и у тебя должно быть. Девятая строчка после первой запятой. Вот он, там у нас это ссылка буквы КАФ. Везегу аницуц, метлабешет бакоях ницуц ахера невра. И этот ницуц, этот божественный ницуц, он одевается силой другого ницуца творения. Что это тонкая, тонкая, очень тонкая нешама, в которой он одевается. Это, которая нешама, которая тонкая душа, лучше сказать, которая называется ехида. Сейчас увидим. 35, строчка 35, ор пними, ссылка буквы КАВ. 20. Дегайну. Бакетер. Ше гусот ехида. О, смотри, что он нам говорит. То есть вот эта божественность, этот ницуц божественности, искра божественности, будем говорить так, ницуц элокут, ницуц божественности одевается в самую тонкую, в очень-очень тонкую часть души. Если вы знаете, нешама, не всегда это будет нешама. Нешама это в общем плане, это душа. А иногда это нешама как свет, или то, что ацмут является тоже нешама, что в келим. А здесь он просто говорит, душа, внутренняя часть. Что это очень-очень тонкая, которая называется ехида. И в эту ехиду одевается вот эта божественность. Он объясняет нам. 35, ссылка буквы КАФ, 20. Дегайно, то есть бакетер, вкетер. Шегу сот ехида, что он суть ехида. Понятно? Всегда имею в виду. Кетер, он, кетер значит что кетер? А кетер, он связан с ехида. В него приходит свет ехида, в конце концов. Точка. После точки 35 венецуц боре гу сод, а теперь вот это третье слово после точки 35 строчки, там у него есть три буквы, так вот третью букву тет зачеркни или убери ее, она ошибка, это просто просканирование. Ошибка сканирования. 35 после первой точки. Венецуц борегу сод. Эйнсов баругу. Точка. О, теперь он объясняет. А ницуц боре, так он называется, ницуц боре, то есть искра Творца. Запомни это вместе. Ницуц боре. Ницуц боре, искра Творца, гусот, это секрет, или это суть, эйнсов баругу, такое сокращение, эйнсов баругу. Окей. То есть, эйнсов, ницуц боре, одевается в кетер, так? В кетер творения, точка. В ницуц невра, гусот кетер шеля мадрега. 36. Амехона гар рош амадрега. Шеешбо ацмо далет пхинот де ор яшар. Ше эйн суф гит пашет багем. Лезивук дака амале ор хозер. 37. Умальбиш эт гаор яшар мимата лемала. Шабазе насу шорашей килим. Шершей килим. Тридцать восемь. Айен шам гейтер. Кользе никра. Башем ни цуц ни вра. О, ехида, точка. Тридцать пять после последней точки. Очень важно, очень важно. Каждое слово у него отсеченное, как... как скульптор делает скульптуру из мрамора, так у него все четко, плавно. Точка. Вы не цуц, не вра. А не цуц, не вра. Другое значение. Вот это другое понятие. Не цуц, не вра, а искра творения. Искра творца называется не цуц боре, а искра творения называется не цуц, не вра. А не цуц, не вра, то есть искра творения. Гусот – это секрет или суть кетера шеля мадрега. Кетер ступени. Очень точно, смотришь, он говорит. Кетер ступени, то есть любая ступень, кетер любой ступени, вот что мы сейчас учим из этого, это не цуц, не вра. Искра творения. 36. Амехона гар, которая называется гар. Три первые сфероты. Ну, конечно, все в кетере есть. Роша мадрига, голова от ступени. А кетер объемлет все. Кетер, имею в виду, кетер объемлет все три. Кетер. Это в нем, в кетере, и находится хохма и бина. Так вот, который этот кетер ступени, который 36, который называется гар, три первых, роша мадрига, голова ступени, шеешбо ацмо, что в ней самой есть, далет бхинот де ор яшар, четыре стадии прямого света. Так, то есть прямой свет доходит до П, и от П головы отражается. Вот он говорит, что есть в нем самой, в голове, есть то четыре стадии прямого света. Ше Эйнсов и Тлабешбахем, что Эйнсов одевается в них. Лезивук дака для... А? А, гитпашет, хорошо. Ше эйнсов гитпашет баем, что эйнсов распространяется в них. Лезивук дака для ударного зивуга. Амале орхозер, что он поднимает орхозер. 37. Умальбишет а ор-яшар, и одевает прямой свет ор-яшар, мимата лемала, снизу вверх, то есть от П и вверх. Шабазена асу шарашей килим, что этим самым становятся корни килим. 38. Айен шамгейтев, смотри, читай там внимательно. То есть, то где он там сказал в скобках. 37 строчке. Кользе Никра, и дальше он говорит, Кользе, все это, Никра называется Башем Ницуц Невра, именем Ницуц Невра, искра творения. О, Ехида, или же Ехида. Когда мы говорим о, имеем в виду Кли, да? Кли, Сфера, мы говорим Кетер, или говорим Ницуц Невра, когда мы говорим, подразумевая, какой свет есть в этом, мы говорим «Ехида». Точка. 38 после точки. Выникра Ницуц. И называется Ницуц. Искра. Альшем Орхозер. И по имени из-за Орхозера, отраженного света. Гаоле, который поднимается, Ашер Ницуц Боре, Митлабеш, Баор Хозеразе, что, причем так, что Ницуц Боре, искра Творца, Митлабеш, Баор Хозеразе, одевается в, этом, в этот Ор Хозер. Кмоше Акатуфла, это как написано, как сказано, написано, как сказано выше. Очень-очень важно теперь знать, что каждое место, где ты видишь Ницуц, так, или Ницуцим, Ницуцим еще он говорит во множественном числе и так далее, чтобы ты знал, что это отраженный свет, как он нам объясняет. Очень важно, тогда мы не запутаемся. И так вот постепенно-постепенно приучаемся мы, к тому получаем и это, и это, и это, разную информацию, чтобы мы потом однозначно понимали, о чем он говорит. 39. Как иначе можно духовное учить? Только, через, во-первых, через этот язык и через эти понятия можно учить. Нет ни у кого этого посвящения, которое было у этих величайших каббалистов, которые соединились, как настолько возможно, ближе к Творцу, как это вообще дано человеческой расе. Ближе невозможно подойти, чем они подошли к Творцу. Поэтому они нам дают это на этом же языке. 39. Точка. Везе ше омер арав, везе га ницуц. Митлабеш бакоях ницуц ахер невра вагавен. Вагавен гейтев. Везе ше омер арав, и это 39, и это то, что говорит арав. Везе га ницуц, и вот этот ницуц. Митлабеш бакоях ницуц ахер. Вот этот ницуц, то есть божественный ницуц. Ницуц хаборе, ницуц творца. Митлабеш одевается бакоях ницуц ахер в силой другого ницуца. Видишь? Силой, то есть орхузер. Орхузером. А никра другого невра. Ницуц ахер невра. То есть одевается силой другого ницуца, ницуц невра, искрой творения, вагавен гейтев. И помни, пойми это хорошо. Так он говорит. Тщательно, хорошо. Строчка 41-я. Ссылка буквы Ламед. А Ламед мы доходим... Где у нас Ламед? Ламед у нас в 10 строчке. И вот он там он и говорит после второй запятой. Уаницудзе ежба шарашей далет апхенота руханьют. И вот в этом ницуце... Он имеет в виду ницуц невра, ницуц творения. Ешь бо шарашей, есть в нем корни четырех стадий духовности, что это нефеш, руах, нешама и хая. Но он еще, да, мы не дошли еще так далеко, а вот то, что он нам сейчас сказал, у нас сейчас ламет, у нас там сейчас ссылка буквы ламет, а ссылка буквы ламет, она не доходит. Она говорит только так, что вот этот нецуц, то есть нецуц, нецуц невра, то есть искра творения. Есть в ней четыре стадии духовности. И все. 41-я строчка Орпними. Ссылка буквы ламет. Китлапшут. Эйн сов. Баор хозер. Ауле мимата лемала. Эйно усе килим гмурим. Эйла ширашим лекилим. 42. Везе шомер арав шорашей дале пхинот вагавен. И же он объясняет нам, и смотри всегда, почему он нам хочет дать объяснение Орпними. Что-то, значит, есть такое, что можно ошибиться. Так вот, он говорит нам, вот это, он, что сказал Ари, что есть, что это корни, да, корни четырех стадий духовности. Вот это слово корни, ему немножко, он хотел это пояснить нам. Да, то есть, активно читая и активно работая вместе с ним. Вот если он дал, я уже говорил об этом, да, еще я говорю, неважно. Что если он вдруг дает нам какое-то объяснение, какую-то ссылку буквы, то тоже старайся подумать, а что же такое, что же, почему он здесь дает нам? Ты сам можешь увидеть, что-то, почему он так нам дает, и тогда ты активно принимаешь участие, как бы процесс созидания. И совсем другое восприятие получается. 41. Ссылка буквы ламет. Ки гитлапшут эйн сов баор хозер, ибо одевание эйн софа в орхозер, гаоле, который поднимается, орхозер, который поднимается мимата лемала, снизу вверх, от пей вверх. Эйно осе килим гмурим, он повторяет нам, не делает полные килим, завершенные килим. Так, ибо айла шарашим ла килим, а только корни килим. Так, корни килим, потому что одевается, два света одеваются друг на друга. А уже потом, когда они проходят через Малхут в нее, вот там уже настоящий килим. 42. Вы зе шомер рав, и это что говорит рав? Его слова шорашей дале пхинот, корни четырех стадий. Вы гавен и пойми это. Точка. Следующий от у нас от мем. Сороковая, еще раз, сорок, строчка десятая. Строчка десятая, он сказал нам, что вот они, четыре стадии духовности. И вот он читает, он их перечисляет их. Шехем, что они, последнее, после последнего слова, строчки десятой, мы видим ссылку буквы мем. И одиннадцатая. Нефеш, руах, нешама и хая. То есть корни этих четырех, что это есть четыре, эти четыре стадии. И опять он нам дает, там у него есть на это пояснение. 44. Ссылка буквы мем. Кварья дата. Шеганефеш. Митлабешет бамалхут. Веруах, Безаиранпин, Унешама, Бабина, Вехая бехохма. Вагакилим гагем. 45. Гем сот далет пхинот ганаль кедеврей гарав. Точка. 44. Было немножко, наверное, странно, могло нам показаться учащемуся читателю, что такое, что он сказал, что есть корни четырех стадий духовности, и сказал, и что они нефеш, рох, нешама и хая. И он поясняет нам. 44, ссылка буквы мем, 40. Кварья дата, ты уже знаешь, шеганефеш митлабешет бамалхут, что нефеш одевается в малхут. Веруах базаиранпин, а руах взаиранпин, это все, когда все становится на свои места, как полагается. В унышама бабина, а нышама одевается в бину. В хая бехохма, ахая одевается в хохму. Шакилим гаэм, что эти килим. 45. Гэм сот далет пхенот ганаль. Они секрет, суть четырех стадий, как сказано выше, в диврей, к диврей арав, как в словах рава. Вот эти четыре стадии, о которых он говорит. Строчка 13. Следующий от. 13. Еще раз. Бен Аруханиют Шаба Адам. Левен Гагуф. Еш Бхинат Равиит Дам Шабанев. Амуркевет мишнеем. Точка. Смотри, дальше он продолжает нам все говорить о вот этом промежуточном аспекте, фазе, промежуточной фазе, что есть между двумя стадиями, будем говорить. Смотри внимательно. 13. Бен Руханиют Шеба Адам, между духовностью, что в человеке, Левен Агуф и телом, его телом, Еш Пхинат Равиит Дам Шеба Нефеш. Есть аспект, духовный аспект, смотри внимательно. Есть аспект, Равиит это мера, мера измерения жидкости. Ну, как, так просто, если сказать, будет четвертая часть. Есть четвертая часть крови, что в душе, что в нефеше. Амуркевет мишнеем, которая вот эта часть, что она... Это четвертая часть крови, что в нефеше. Она состоит из обоих. Она состоит, то есть, из духовной части и тела, телесной части. Имею в виду, не говорим, мы говорим про тело, про мясо. Но между ними вот это есть четвертая часть крови, которая в нефеше. То есть здесь тоже надо быть очень-очень очень осторожным, чтобы это не все, не видеть это просто механически или физически, что это кровь, которая у нас есть и так далее. Точка. Шеганефеш ги руханит. 14. Урвиит дам. Шеганефеш митлабешет ба гигуф. Он объясняет нам 13. Шаганефеш и руханит. Что нефеш? Это духовное. 14. Урви и дам, а четвертая четверть крови, как мы говорим, да? Рви четверть крови. Четвертая часть, четверть, можно сказать, крови. Шебанефеш, которая в нефеше. Шегане, шеганефеш метлабешетба. А четвертая часть крови, в которую одевается нефеш, и гуф, это гуф. Посмотрим дальше. Что он объясняет? Пятнадцать. От вав. Вехен бен бехинат руханиют левхинат агуф. Еш бхина ахат колелет штейген. Вегу шестнадцать бехинат рвиит дам шелянефеш. Ки еш ба ницуц Ахарон шеланефеш. Шигу арвиит шебанефеш. 17 пируш. Бхинат нефеш шебанефеш. Валахен никра арвиит. Точка. Okay, смотри, как потрясающе Ари нам объясняет. 15. От вав. Шестой от Вехен, и также, а также Бен Бхинат Руханиют, между аспектом духовности, Левхинат Агуф и аспектом тела, более внешней части, куда одевается духовное. Еш Бхина Ахат, есть один, а есть одна стадия. Колелет Штейген, которая включает в себя обе. Вегу, и это 16 бхинат рвиит дам шелянефеш. И это аспект четвертой четверти крови нефеша. Киешба, сейчас увидишь, киешба ницуц ахарон шелянефеш, ибо есть в ней последний ницуц нефеша. Шигу арвиит и шебанефеш, что это четвертая четверть, что есть в четверть нефеша, четверть того, что в нефеше. Пируш, 17, объяснение. Бхинат нефеш шебанефеш. О, теперь нам понятно. Это аспект нефеш шебанефеш, то есть нефеш, что есть в нефеш, есть четыре стадии всего, правильно? Во всем есть четыре стадии. То есть нефеш, шеба нефеш, это будет одна часть, одна четвертая части нефеша. Правильно? Велахен некра рвиит, а поэтому называется четвертая часть. Понятно? То есть самая низкая четвертая часть, да, будем говорить, которая нефеш, шеба нефеш, это внутренняя, правильно? Это духовная. Так вот, самая низшая четвертая часть, самая низшая часть, которую называют четвертая часть, она прилегает к телу, так или нет? Прилегает к более низкой, грубой части, которая называется тело. И она, вот эта самая последняя, одна четвертая низшая часть, она средняя между, как бы промежуточная между этими обоими, имеет, включает в себя обе эти ступени. Точка. Везе аницуц митлабеш барвиит дам анискарла эль 18. Вагаколе хада ухмо шикатув. Кига дам, следующая страница, третья строчка. Гу ганефеш ганеймар Аль-Рвиит Дам Азе. Возвращаемся на предыдущую страницу. 17 строчка после точки. Везега ницуц, и вот этот ницуц. Митлабеш, который одевается, бервиит дам, в четвертую часть крови. 18. Анискарла, или что упомянуто выше. Ваколихат, это все одно, то есть сводится к одному, он говорит. Ухмошрикатув, и все это в одно. Ухмошрикатув, и как написано или сказано. Кигадам, что кровь. Третья строчка следующей страницы. Куф, каф, бет, 122. Гуа нефеш, ибо кровь это нефеш. Стоит написано в Торе, да? Ибо, чтобы не трогай, то есть смотри, не трогать, не убивать никого, и все, ибо кровь, и не есть, мясо, чтобы оторванного, да, живого, от живого зверя и так далее. И не есть кровь в мясе, которое есть, то есть надо жарить мясо, чтобы не есть крови. Так? В том числе и кровяную колбасу тоже нельзя. В принципе, я говорю в духовном плане. Почему? Ибо нефеш, кровь это нефеш. Видишь, он говорит, кровь это нефеш. Что это имеется в виду, кровь это нефеш? Мы же говорили, смотри внимательно, мы же говорили, что нефеш это духовное, правильно? Так вот, что она говорит, ну, что говорит история, что это значит? Ибо кровь это нефеш стоит, третье. И вот, и теперь смотри, что если в Торе стоит кровь это нефеш, смотри, что он говорит, третье после запятой. А неймар арвии дам газе. О, теперь нам будет понятно, что если в Торе стоит кровь это нефеш, то он говорит, что это сказано о этой четвертой части крови, самой последней, так? Четвертой части, которая самая низкая, прилегающая к телу. Точка. Еще немножко. Угу. Точка. Три после точки. Везе арвиит. Дам. Гу гайотер мувахар миколь дале четыре пхинот гагуф анискарим. Лаэль, ашер коль хелек, нехелак, ледалет каналь, вегур виит, аришон, вагельон, в пять, мифхинат га эцмут, шалямохин, шигу гахают, шабетухо, шигу гадам, гамит пашет, багем, лахайотам, точка. Очень четко, видишь, как он даже не дает нам на это объяснение, потому что очень четко Яари объясняет нам это дальше. Смотри, что он говорит нам. Не торопись, очень ясно он говорит нам понятным языком. Три. Везер виит адам, и вот это четвертая часть крови. Гу гайотер муфхар миколь дал это пхинот агуф. Смотри, что он говорит. Это наиболее избранная, наиболее, как сказать, самое выбранное, самое лучшее из всех четырех стадий тела, как Ганискарим Лаэль, которые упомянуты выше. Понятно, почему она лучшая? Потому что это из всех, она, да, понятно, что это кровь, потому что в этой крови она между нефешем находится и телом, самое высшее. Поэтому не может в теле быть ничего, что может выше этого быть. Очень тонко. Четыре. Ашер, коль, хелек, нехелак, ледалет, ханаль. Что каждая часть разделяется на четыре, как сказано выше. Четыре стадии. Вегур, виит, аришон, смотришь, говорит. И это первая четверть. Вагельон и самое высшее, строчка пятая, мифхинат, ацмут шелямохин, в аспекте ацмут, сути, эссенции, мохинов, мохин. Все мохин оттуда идут в тело. из этой четвертой части, четверти крови. Шигу гахают шебетуху, что это жизненная сила, которая в нем. Шигу гадам, что это кровь. Амит пашет бахем лахаютам, которая распространяется в них, чтобы дать им жизненную силу. Точка. Шесть. Увазар вигит шебадам айльон. Калюль коль шарашей далат пхинот аналь баофен. Кигуф хинат, сем эмцаи, бенаруханиют элягуф, вегим муракевет, вишнеем, точка. Шесть. У вас зе гарвиит, и в этой четвертушке шабадам айльон, что в высшей крови. В этой четвертой части, что в высшей крови. Калюль, коль, шарашей, включается, включаются все корни далет пхинотана, четырех стадий, как сказано выше. Баофен таким образом, что кигу пхинат эмцаи, что это средняя ступень, то есть промежуточная как бы фаза. Бен аруханиют элагув между духовностью и телом. Ви муркевет мишнеем, и она состоит из обоих частей. И того, и другого. В ней есть и духовное, и от тела. Очень-очень тонкая вещь. Как духовное связано через нефеш с телом. Казалось бы, и так понятно, что он говорит, но, видишь, он не объясняет нам больше. Иуда дальше здесь не объясняет нам. Посмотрим дальше, вы можете еще это объяснить. Ну, мы еще у нас есть, возвращаемся еще на последнюю, на предыдущую страницу, у нас еще один, есть ссылка, одна ссылка нун. На странице, предыдущей странице, строчка 47-я, нун. И у Ари, она у нас, у Ари на строчке 17, где он говорит, что это четвертая часть, что в нефеше означает. И вот наша ссылка. Аспект нефеше ба нефеш, нефеш, нефеша, нефеше ба нефеш. Она четвертая, валахен некра рвит, а поэтому называется четвертая часть. Правильно? Вот это он хочет нам объяснить, почему и так вот. А где же кетер? Потому что кетер же тоже есть, правильно? Но мы не знаем, сейчас мы увидим, что он нам объяснит. Почему это четвертая часть, имеется в виду четыре стадии, наверное. Строчка 47-я. Ор пними. Ссылка буквы нун 50. Кигам нефеш ешла лацма левада далет пхинут. Двоеточие. Хуба тум амит паштим мин амалхут ацма. Точка. 47. Ссылка буквы нун 50. Ки гам нефеш, ибо также и нефеш. Еш лала ацма, есть у нее самой. По себе у нее есть далет пхинот, четыре стадии, двоеточие. Хуптум, хохма и бина, тиферет и малхут. Амит паштим и малхут от сма, которые распространяются от самой малхут. Правильно, мы знаем же, от малхут поднимается орхозер, правильно? Орхозер, он тоже свет, это четыре стадии от нее поднимается, точка. Венефеш, 48, шеба нефеш, мелубаш, бифхинат малхут де малхут. А нефеш де нефеш, нефеш, которая в нефеш, одевается в аспект малхут де малхут. Свет нефеш де нефеш, правильно? Одевается в конце концов, когда уже пронято, да, когда все уже стадии есть, она одевается, ее место, оно где малхут де малхут.